Он подошел к телу Амджона. В обгоревшем трупе нельзя было узнать его, не сохранилось даже лица. Парень молча стоял и смотрел на него. Сун Мин лично убил 3 всадников Чон Вэчона. Остались Даджон, король копии и Воль Ху, и их глава Мусин. На самом деле, Сун Мин немного жалел, думая о том, что не стоило его так убивать. Он узнал многое от Квон Джона, может, ему бы удалось узнать больше от Амджона. Поздно я об этом подумал. Сун Мин немного жалел. Он не получил информацию от Тан Муги, зато убил его, как и планировалось. Теперь можно вернуться в Самарён. Он не хотел бы сражаться с семьей Тан, ведь в этом нет смысла. Свет Амджона разрушил все вокруг, как деревья, так и здания. Наверное, те, кто не успел сбежать, погибли. Муги пожертвовал своей жизнью ради Таннахи и ее семьи. Сейчас они, наверное, находятся в замешательстве. В день рождения дочери их резиденцию сравняли с землей. Что за, глава семьи Тан, ядовитая звезда Джиу, смотрел на черные здания, и не мог больше ничего выговорить. Рядом с ним стояла Ахи и не знала, что предпринять. Она не могла и представить, что все так обернется. «Там труп!» – закричал один из выживших солдат. Джиу подумал, что это труп одного из семьи, но его невозможно было узнать. «Кто это?» «Не знаю. Ты уверена, что нападавшим был призрачный копьеносец?» – спросил Джиу, смотря на Тан Ахи. «Что?» «Да-да, он напал так внезапно». Она слегка съежилась и кивнула. «Почему этот злодей напал на тебя? Почему он вызвал такой погром в резиденции? Кажется, он с кем-то сражался». «Только вот с кем?» — спросил дядя Таннахи, но она покачала головой. «Я не знаю». Она не собиралась рассказывать о прадедушке. Если она проговорится, то ей придется выслушать выговор. «Это труп призрачного копьеносца, но копья нет. Он выдающийся мастер. Я не думаю, что он умер». Послышались перешептывания. Таннахи посмотрела на труп и нахмурилась. Она хотела верить в лучшее. Это не тело дедушки, ведь он отличный мастер. Он успел сбежать. Она даже и не думала о том, что призрачный копьеносец мог убить его. Видимо, кто-то не успел сбежать и умер, подумала Таннахи, глядя на тело Амджона. Она была уверена, что это тело кого-то из прислуги. Глава 259, Амджон 4. Он ушел из Хедера. Ну, почти, он только перешел через главные ворота. Сун Мин собирался перебраться в другой район, а оттуда переместиться в Самарён, когда сможет. Но, как он и волновался, ситуация складывалась не в его пользу. Это случилось за долю секунды. Что-то упало с неба и пробило землю у его ног. Меч без каких-либо опознавательных знаков. В момент, когда Сун Мин увидел меч, он понял, что случилось то, чего он так опасался. Ком Сон. Сун Мин тут же начал действовать. Он раскрыл черный гром и ветер и гром, чтобы скрыться с места. У него оставался последний шанс использовать магическую лошадь. Он искренне хотел отложить это, но не получилось. Если не использовать магическую лошадь, то ему не сбежать. Быстро созданный ветер и гром пронзило пространство. Эту технику можно было использовать только при превосходстве, да и Сун Мин честно не был уверен в ней, но ему пришлось. Сейчас он не волновался о нагрузке. Тело Сун Мина было близко к нечеловеческому, и он быстро извлек достаточно мощи, но меч двигался за Сун Мином. Это был меч самого наивысшего уровня, и когда парень прошел сквозь пространство, клинок последовал за ним. Он продолжал идти за ним по пятам, несмотря на технику ветра и грома. Сун Мин стиснул зубы. Он вспомнил предостережение главы Самарён. «Если встретишься с Ком Соном, ни в коем случае не атакуй и беги». Даже в такой ситуации он помнил слова Ян Ильчона. Он продолжать убегать, собираясь сбросить с хвоста меч, но он не смог продержаться долго. Как только Сун Мин больше не мог продолжать технику, он остановился. Меч находился позади него. Еще чуть-чуть и лезвие его настигнет. Сун Мин замер. Как только он остановился, клинок тоже застыл. «Почему ты стоишь?» Меч задрожал. «Продолжай бежать, я люблю догонялки». «Вы Ком Сон? Ха-ха-ха. А кто еще кроме меня может так хорошо владеть мечом? Как тебе? Впечатляюще, да? Почему вы делаете это?» Клинок находился у самой его переносицы. «Что ж ты такой бессовестный? Малыш, ты правда не знаешь, почему я преследую тебя? Я не причинил вреда никому из шаманства. Мальчик, а разве не ты устроил погром в близлежащих землях? Поэтому вы так поступаете? Ха-ха-ха. Нет, это только прикрытие. Я просто хочу посмотреть на тебя, чисто из интереса. Я решил пошутить, и в итоге вижу, что ты действительно владеешь выдающимися навыками. Вот во мне и проснулся интерес. Это шутка, спросил Сун Мин, смотря на меч. Он впервые разговаривал с Ком Соном. До этого он не имел шанса проанализировать его характер. Кажется, он впал в старческий маразм, пробормотал Хаджу, и Сун Мин отчасти согласился. Если не шутка, то что, я не убил тебя и не задел, я просто играл в догонялки. Тебе не было весело? Нет, а я вот повеселился. Ты немного слаб как для преемника Ильчона, да и твой ветер и гром еще не ловок. Ты слабее Ильчона, каким он был 100 лет назад. Вы убьете меня? Зачем ты так говоришь? Я, гуру, я не совершаю бессмысленных убийств, строго сказал Ком Сон. Хотя могу и убить, если это того стоит. Тебя нужно убить? Пр. Здесь имеется в виду буддийский гуру, духовный наставник, учитель и мастер. Я думаю, что нет. Это решать мне, со смехом произнес Ком Сон. Мальчик, я хорошо слышу. Я слышал обо всех твоих злодеяниях. В основном это недоразумение. Хочешь доказать свою невиновность? Ты можешь это сделать. Если бы я имел доказательства, то давно бы это сделал. Ха-ха-ха. Звонко рассмеялся Ком Сон на слова Сун Мина. Я просто хотел поговорить с тобой. Я даже пришел к тебе, чтобы сделать это. Неужели вы пришли, чтобы позвать меня к шаманам? Думаете, я пойду? А что еще остается? Если откажешься, я убью тебя на месте. Вы сказали, что не совершаете бессмысленных убийств. Твоя смерть не бессмысленна. Меч задрожал. Сун Мин прикусил губу. Он пытался хотя бы в общих чертах предположить, где сейчас находится Ком Сон, но не получалось. Вы сейчас у шаманов? Да, сразу же ответил Ком Сон, и Сун Мин засмеялся. Это не ложь. Он использовал все возможные чувства, но не смог засечь присутствие Ком Сона. Он смог проложить ци из земель шаманов аж до сюда. Что это за клинок? Это настоящий меч. Я махал им на протяжении 100 лет. Я самый лучший мечник в мире, во все времена. Недаром меня зовут Ком Сон. Точно. Сун Мин вспомнил Ком Джона и прикусил губу. Тот тоже изучал искусство меча 100 лет, да и преодолел превосходство, но по сравнению с Ком Соном он был на уровне маленького ребенка. «Иди», — после небольшой паузы произнес Ком Сон. «Я долго думал и решил, что тебя лучше пока что не убивать. Почему? Слушай, я пощадил тебя, прояви хотя бы благодарность», — пробормотал Ком Джон, но так и не назвал причину, почему он решил сохранить Сун Мину жизнь. «Чего стоишь? Беги, пока я не передумал». Сун Мин, не раздумывая, повернулся. Он порадовался, что в итоге не пришлось вызывать магическую лошадь, и со всех ног бросился прочь. «Видимо, ты можешь уже шевелиться?» Пока он находился посреди комнаты с закрытыми глазами, послышался голос. Ким Джон Хён открыл глаза и посмотрел на дверь. Перед ним стояла королева вампиров, но он не стал спрашивать, почему она вошла без стука. «Потому что это он был в позиции незваного гостя. Все благодаря вашей заботе. Можешь не говорить такие отвратные слова?» Джиниэлли искренне не понравилось подхалимство Ким Джон Хёна. В ее кровавых глазах читалось раздражение. После провала ритуала маг обратился к Джиниэлли. «Хищники потеряли много сил. Архилич Арбис исчез благодаря Ким Джон Хёну. Король нелюдей потерял сердце от рук Яны. А Джу Вон долгое время странствовал, чтобы выполнить волю Хувона, которого лично убил. Рыцарь смерти Владир искал дракона, чтобы снять проклятие. А вот Джиниэлла ничего не делала. Было бы интересно, если бы ты закончил ритуал. На ней сегодня было яркое кимоно. Когда-то она надевала его, чтобы соблазнить кровавого дьявола Пэк Мусона. И после его смерти она время от времени надевала его снова. Оно было яркое и затрудняло движение, но Джиниэлла наслаждалась этим неудобством. После провала ты стал неоднозначным существом, эдакий недокороль, хотя ты выглядишь сильнее Арбиса. Ким Джон Хён улыбнулся. Он не достиг конца, и из-за этого его тело могло в любой момент взорваться. Обратный ритуал провалился. Хоть он и был близок к успеху, провал есть провал. Что будешь делать дальше? Джиниэлла села на кровать, и ее в глазах отразился интерес, сменив собой раздражение. Раскрыть этот ритуал еще раз невозможно, но у тебя есть гримуар, и ты можешь использовать его даже с этим телом. «Да», — честно ответил Ким Джон Хён. Джиниэлла посмотрела на гримуар, лежащий на полке. Все темные маги мечтали о нем, но ей было все равно. «Что ты собирался делать, став королем магов?» «То, что подобает королю магов», — не сомневаясь, ответил Ким Джон Хён. «Как во всех этих историях, разрушить мир или сразиться с богатырем?» «В истории король магов проиграл». «Да, но я не надеялся на многое». «Нет, на самом деле я не задумывался о том, что буду делать после. Я просто хотел стать королем магов. Ты разочаровался из-за провала, я был зол, потому что не смог сделать то, что хотел. Я многое предусмотрел, но и представить не мог, что появится черный дракон. Он вмешался, потому что тебе нельзя становиться королем магов, рассмеялась Джиниэлла. Судьба есть судьба. Я не стал королем магов, потому что мне это не предназначено. Судьба. Джиниэлла рассмеялась. Ким Джон Хён нахмурился. Она словно отрицала судьбу. Знаете, королева вампиров, у меня к вам много вопросов. Я знаю, что по этой причине ты и выбрал это место в качестве убежища, сказала она и посмотрела на Ким Джон Хёна. Правда, я не знаю, что тебя интересует. Маг поднялся и проверил состояние своего тела. Он стал сильнее, наполовину обратившись. Прошло несколько месяцев, и его тело стабилизировалось. Оно все еще было не в порядке, но уже лучше, чем в первые дни после поражения. Я хочу задать вам несколько вопросов, но если это будет слишком, то вы меня убьете. Если ты так волнуешься, то не спрашивай. У меня такой характер, что я обязательно должен все знать, улыбнулся Ким Джон Хён. Но теперь, если вы действительно захотите меня убить, я могу сбежать. А ты не переоцениваешь себя? Спросила Джиниэлла и засмеялась. Хоть на ее лице и играла улыбка, ее глаза сузились. Может быть, королева вампиров, вы посвящаете себя организации хищников. Вы, монстр, вы сильнее всех в хищниках, и даже ничуть не уступаете сильнейшим мастерам, таким как Мусин или глава Самарён. И что, мне искренне интересно, чего вы хотите? Спросил Ким Джон Хён и засмеялся. Вы прожили сотни лет, за эти годы подчинили себе Север, а теперь затихли. Вы снова начали действовать только недавно. Неужели кровавый дьявол Пэк Мусон был настолько хорош, что смог заставить вас снова что-то сделать? Будь он хорош, то был бы еще жив. Джиниэлла не выглядела недовольной, но Ким Джон Хён продолжал осторожничать. Раз он остался в живых, то нужно узнать все наверняка. Королева вампиров. Ким Джон Хён сглотнул. Какой у вас уговор с драконами? Глава 260. Амджон В. Уголки губ Джиниэллы дрогнули, но Ким Джон Хён не замечал сильного недовольства с ее стороны. Впрочем, он не мог доверять только внешним признакам. Джиниэлла была довольно-таки непостоянной. Не то чтобы она как-то особо импульсивна, но Ким Джон Хён не ручался за исход этого разговора. «Драконы», — королева вампиров заговорила. Она сузила глаза и посмотрела на мага, сверля его взглядом. Древнейшая королева вампиров имела не один талант в запасе. Ким Джон Хён не понимал всю ее силу, но он знал о ее проникающем взгляде. «Есть догадки?» — с улыбкой спросила она. «Да», — маг только кивнул. На самом деле, он не имел никаких доказательств ее связи с драконами. «Скажи мне, что ты знаешь?» Джиниэлла не выражала агрессии. Ким Джон Хён уже был готов к такому, и ответил. «Я думаю, что в этом мире не так много существ, которые могут вас сдерживать. Сначала я думал о богах, но их не так много. Если судить только по силе, то они даже слабее вас». «Да», — подтвердила Джиниэлла и засмеялась. «Вряд ли я смогу их убить, но они и правда не представляют для меня опасности. Они не на том уровне. Тогда остаются только драконы. Ты пытаешься прыгнуть выше головы. Это так свойственно магам», — сказала Джиниэлла и встала. Ким Джон Хён, увидев ее движение, потянулся к гримуару. Черная дымка повисла в комнате. «Не бойся», — сказала Джиниэлла. Она посмотрела на него и улыбнулась, обнажив свои белоснежные клыки. «Я не собираюсь тебя убивать. Если бы мне не понравился твой вопрос, я бы и не дослушала его. А драконы, ну, что драконы? Почему ты думаешь, что я договорилась с этими трусами, сбежавшими в другой мир? А чем вы?» Ким Джон Хён пожал плечами, а Джиниэлла игриво приложила палец к губам. «Ой, я сболтнула лишнего, Владер будет разочарован. Глава рыцарей смерти Владер. Он бороздил моря вместе со своей командой, чтобы найти драконов. Джиниэлла знает их местоположение. Почему настолько сильный монстр тихо сидит на севере?» Ким Джон Хён задавался этим вопросом. «Естественно, Джиниэлла была связана каким-то обещанием», подумал он и решил, что это были драконы. «Но, видимо, это не совсем так. Тогда что же держало ее, и в чем заключалась причина того, что она внезапно пробудилась после нескольких сотен лет бездействия? Кровавый дьявол не был этой причиной. Его люди, потерявшие главаря в лице Пэк Мусона, стали подчиняться королеве вампиров, но это не ответ. Трусы, сбежавшие в другой мир? Да, значит, Эребрис», пробормотал Ким Джон Хён. Джиниэлла улыбнулась еще шире. «Я, конечно, Думал, что за гильдией стоят драконы, что существует отдельное пространство для них. Эребрис создали драконы, да, Джиниэлла кивнула. Это огромная система, которую они оставили после себя. И все же в этом мире драконов больше не осталось. В любом случае, у меня есть еще вопросы к вам. Почему вы начали действовать после нескольких столетий затишья? Пришло время, Джиниэлла загадочно улыбнулась. Ким Джон Хён понял, что подошел к разгадке ее тайны. Грядет конец, у всего есть конец. Вы ждете его, я жду пожирателя, пробормотала Джиниэлла. Король нелюдей. Пожиратель, способный убить каждого в этом мире. Ким Джон Хён нахмурился. Он думал, что Джиниэлла наиболее близка к этому званию, ведь вампиры существуют за счет крови. Или им может оказаться Сун Мин с его черным сердцем, или же Айне, по той же причине. Пожиратель, король нелюдей. Он когда-нибудь появится. Вы говорите так, будто знаете будущее. Будущее постоянно меняется, и знать его ты просто не можешь. Но вы, я знаю не все. Я, как и все, всего лишь переменная в судьбе. Ким Джон Хён понял, что видеть будущее – это точно одна из ее способностей. Понятно. Пробормотал маг. Вы видели будущее, в котором появился пожиратель, и поэтому вы его ждете. Хватит, Джиниэлла покачала головой. Она просто смотрела на него, но Ким Джон Хён почувствовал боль от ее взгляда. Взгляда, от которого захватывало дыхание. Он протянул руку в сторону гримуара. Я тебя не убью. В будущем, которое я видела, я не убивала тебя. Я понял. Ким Джон Хён быстро кивнул. Он принял ошибочное решение. Он приблизился к званию короля магов, но мог поплатиться жизнью. Джиниэлла была права. Ким Джон Хён переоценил свою силу. Он никогда не сможет сбежать от нее. Извините, что задаю так много вопросов. Угу. Ким Джон Хён оценил ситуацию и склонил голову. Джиниэлла скрыла свою силу, и маг, склонившись, медленно отошел назад. Что до обратной магии, послышался голос Джиниэллы. Она больше не питала интереса к Ким Джон Хёну и просто смотрела в окно. Ты больше не можешь ее использовать, но кое-кто другой может, если будет достаточно ресурсов. Есть все, что не попросишь. Ресурсов и возможностей предостаточно. Может, он и сможет, если ты, конечно, искренен. Я знаю. Когда Ким Джон Хён отошел на достаточное расстояние от Джиниэллы, он повернулся. Ему стоит поразмышлять над тем, что делать дальше. В этом мире не осталось драконов. Теперь он в этом уверен. Владер, который бороздил моря в поисках спасения, не мог снять проклятие со своих рыцарей. Но магия гримуара, обратная магия, ей это под силу. В мире, где больше нет драконов, только Ким Джон Хён мог снять проклятие с рыцарей смерти. Это ли часть будущего, которое вы видели? Поэтому он оставался жив. Ким Джон Хён хотел бы узнать больше, но он открыл дверь и вышел наружу. «Я думал, ты мертв», — король копий прислушался. После сражения в лесу он продолжал скитаться. Ему нужно встретиться с призрачным копьеносцем и победить его, но он не торопился. Черный дракон передал медиуму, что чуть не умер из-за короля копий, но положение второго в Чон Вэ Чоне не изменилось. Мужчина сжал губы. Монстр, которого он почувствовал в лесу, мог сравниться с ним по силе. Если черный дракон сумел сбежать от него, то в сражении с королем копий он скрывал свою истинную силу. У меня появилось много противников, даже исключая Вольху. Король копий поднялся. Недавно он услышал слова медиума о том, что Амбджон умер. Амбджон, мужчина цокнул языком. Несмотря на его навыки, он не недолюбливал Амбджона. Просто ему не нравилось его полное повиновение Мусину. Для меня приказа не было. Король копий поднялся. Это означало, что можно действовать согласно первому приказу. Призрачный копьеносец убил Амбджона, но он не хотел мстить за него. Король копий наоборот был крайне взбудоражен от новостей о его смерти. Квон Джон не мог двигаться из-за проклятия, но, в отличие от него, Амбджон умер в честной схватке. Король копий засмеялся. Теперь можно идти. Он не торопился. Он решил, что не должен мучить себя и наоборот прийти в отличной форме. Король копий решил направиться в Харас, столицу Самарён. Призрачный копьеносец обязательно туда вернется. Может, я даже сражусь с главой Самарён. Король копий искренне этого ждал. Да уж, Ллойд смотрел на главу Зеленой башни, который молча стоял и откашливался. Возле старика стоял мужчина с раздраженным выражением лица. «Обязательно нужно использовать этот способ?» – спросил Ллойд. На его слова глава гильдии резко обернулся. «Он не из тех, кто даст, если мило попросить. Есть высокая вероятность, что можно сойти с ума. Кажется, уже достаточно. Нет, спустя какое-то время он придет в норму. Сколько должно пройти времени? Не знаю. Около недели, но за это время можно полностью потерять рассудок. А вдруг он заподозрит, что что-то не так? Не волнуйся. Мы контролируем память. Можно все подстроить так, что он выпил неправильный эликсир и сошел с ума, ответил глава гильдии магов. Ллойд продолжать молча стоять. Абель, брат его учителя, Энвируса, и глава гильдии магов. Он отличался от того, что представлял себе Ллойд. Он не был серьезен, а для достижения цели не стыдился ни одного вида магии. Нашел, радостно произнес Абель. Он достал зелье из большого ящика. Осталось немного, но это единственное зелье. Ух, старику приходится нелегко. Глава Зеленой Башни получил эту сыворотку благодаря крови Сунмина. Вам не стыдно перед главой Зеленой Башни? Он даже не вспомнит о том, что получил сыворотку и драконью кровь. Но все равно, так нужно, сказал Абель и надел робу. Мой придурочный брат, твой учитель, имел другие приоритеты, но я не он. КХМ, Ллойд закашлялся, слыша, как его учителя называют придурком. Пошли. Абель подошел к открытому окну. Он собирался выйти, как и пришел. До Хараса не так далеко. Сунмин скоро вернется в Самарен. Глава 261. Король копии. Черная молния. Она слышала и видела ее. Пексова отвела ногу назад и подняла обе руки. Девушка пошатнулась от тяжелого удара. Она сжала губы и постаралась удержаться на ногах, но атака была не одна, и за ней последовал еще удар, после которого Пексова сдалась. Ее тело завертелось, и она отлетела назад. «Чон Вэ Чон?» – послышался голос. Пексова прикусила нижнюю губу. Как и ожидалось, это место – дом главы Самарен, Ян Ильчона. Она хотела незаметно пробраться, но попалась, даже не успев войти. «Я не слышал о тебе, но я проанализировал всех из Чон Вэ Чона еще 100 лет назад. За это время черный дракон вступил к ним, поэтому, может, там появился еще один новый мастер». Из темноты показался образ главы Самарен. Он был в маске старика с усеянным морщинами лицом. Мужчина сцепил руки за спиной и посмотрел на небо. Пексова сжала руки на груди и посмотрела на него. «Ты, видимо, пришла не для того, чтобы убить меня», — улыбнулся Ян Ильчон. «Иначе бы появился и этот старик, Мусин». «Да, ты пришла убить не меня, а моего ученика, потому что он убил Амбжона. Но не слишком ли ты безрассудна? Ты думаешь, что смогла бы провернуть это у меня под носом?» «Это недопонимание», — ответила Пексова, смотря на главу Самарен. Тот только рассмеялся. «Конечно, это недопонимание, я и сам знаю. Поэтому я не убил тебя на месте. Меня зовут Пексова». Она приблизилась к мужчине. Тот моргнул и на время задумался, после чего произнес: «А, вспышка Пексова, я слышал это имя. Я пришла, чтобы встретиться со своим учеником». «Так ты гость, хорошо, что я тебя не убил», — сказал глава Самарен. Пексова нахмурилась. «Да, хорошо, что не убил». Она успела увернуться от первого удара. Возможно, если бы атака продолжилась, то без крови бы не обошлось. Ян Ильчон наклонил голову. «Не прикидывайся обиженкой. Если бы я действительно хотел тебя убить, то нашел бы способ, и ты бы точно не сбежала», — сказал он и посмотрел на Пексова. Белые волосы. Он увидел их первым делом, но сейчас смотрел ей прямо в глаза. Мужчина засмеялся. «Ты получила благословение Тенера, как и я, как и мой ученик. Я тоже прошел его испытание, но от тебя чувствуется его личное благословение. Ты ангел?» «Да». «Я не знаю, почему Тенер сделал тебя своим ангелом, но...» «Хорошо, что ты не использовала ангельскую силу. В таком случае я бы точно убил тебя без раздумий», — сказал он и повернулся. «Твой ученик еще не вернулся. Если ты прибыла сюда только для встречи с ним, я выделю тебе комнату». «Вы не подозреваете меня, а есть повод?» — переспросил глава Самарен. «Мне все равно, если ты откажешь, я не буду настаивать». Пексова понаблюдала за мужчиной, который уходил так, словно ничего не случилось, и последовала за ним. Сунмин накрыл двумя руками маску и медленно восстановил дыхание. Эту маску призрака, которую он получил от главы Самарен, сделала королева фей осла. Она полностью сдерживала силы нелюдя и нигун в теле Сунмина, чтобы научить его использовать силу дракона. За год, что он жил в Ригра, Сунмин постоянно носил эту маску. Сила нелюдя опасна. Ни на секунду он об этом не забывал. Просто не мог забыть благодаря постоянным напоминаниям Хаджу. Сейчас все пришло в норму. Но тело Сунмина однажды превратилось в тело монстра. Он сошел с ума и поддался желаниям нелюдя. Сунмин нашел баланс между человечностью и желаниями монстра, но если бы он не справился с этой задачей, то его тело бы окончательно изменилось. Само его сердце изменилось, когда он съел сердце дракона. Если слова главы Зеленой башни правда, то Сун Мин обладал сердцем дракона и разумом человека. Если использовать силу Хаджу, то баланс может нарушиться, и его чудовищная сторона вырвется наружу. Маска главы Самарён играла роль преграды, а вместо силы Хаджу и Нигун его питало сердце дракона. Меньшее использование силы нелюдя оградит от опасности превращения в монстра. В последнее время было тяжело ее носить, но в то же время маска стала символом Сун Мина, как и главы Самарён. Он какое-то время не мог надевать маску, потому что она сильно бросалась в глаза, и ему это удавалось делать только в своей комнате. Но теперь все в порядке. Он покинул резиденцию Тан, по дороге встретился с Ком Соном. К счастью, ничего не произошло, и Сун Мин мог вернуться в Харас. «До каких пор ты будешь так действовать?» – пробормотал Хаджу. Сун Мин тяжело вздохнул и резко встал. «Костер догорал. Он же звал тебя. Ты собираешься проигнорировать его? Он не тот, кого можно игнорировать. Король копии отличается от Амджона», – сказал Хаджу. «Ты смог сразить его без силы монстра, но с королем копий так не выйдет. Он находится на несколько уровней выше, чем Амджон, хотя со мной он не сравнится. Ты хвастаешься. В любом случае, если ты будешь сражаться с королем копий, то у тебя не будет выбора, кроме как использовать силу нелюдя». «Я знаю», – пробормотал Сун Мин. Неподалеку почувствовалось чье-то присутствие. Он уже ощущал это однажды. «Король копий». Сун Мин цокнул языком. «Черт, я почти пришел на место назначения. Кто же знал, это ты предложил перенести на следующий раз, но я не знал, что следующий раз настанет сегодня. Ты стал еще заносчивей, ты уверен в себе, какая разница, ты уже не такой унылый, что, конечно, хорошо, но все равно какая-то милость исчезла. Я никогда не пытался быть милым, и стал язвить чаще. Как ты себя ведешь?» Хаджу выругался, но на самом деле не был зол. Сун Мин улыбнулся, он тоже чувствовал, что его характер изменился. Он провел год в лесу Регра вместе с Виджи Хюн и главой Самарён. Его постоянно окружали феи, которые не давали заскучать. Сун Мин вспомнил о смерти сумасшедшего дьявола и исчезновении Руби. В этот момент улыбка сошла с лица парня. Он снял маску и тихо сложил ее за пазуху. «Эй, не волнуйся ты», — Хаджу цокнул языком. «Говорят, его разум сильнее, чем железо, но в какие-то моменты он бывает мягкий, словно тофу. У всех есть ранящие воспоминания, и как только настигают, сознание тут же заплывает мглой». Хаджу несколько раз сталкивался с подобным за все время жизни в голове Сун Мина. Каждый раз, когда эти воспоминания настигали его, он понимал, насколько мрачное у Сун Мина сознание. Отчаяние и гнев, мысли, полные желания мести. Из темного угла подсознания слышался голос монстра, пытающегося вырваться наружу. И каждый раз Хаджу в ответ кричал ему, чтобы тот сидел тихо. «Если ты будешь использовать силу нелюдя, знай, что я всегда буду рядом с тобой. Если что-то случится, не бойся, я совсем разберусь». «Я знаю», — сказал Сун Мин и потянулся к копью. Он стоял с оружием в руке и смотрел на огонь. «Поэтому я иду, а не сбегаю. Давай на чистоту. Ты просто не уверен, что тебе удастся сбежать». «Да», — парень горько улыбнулся. Король копий выбрал место, далекое от Хараса. Это была широкая равнина. Поблизости не было людей, которые могли бы им помешать, да и ощущал он себя отлично. Он плотно поел и не будет волноваться о необходимости сходить в туалет посреди боя. На самом деле, при идеальном владении Нигун можно управлять своими потребностями, но король копий решил полностью избавиться от даже мелких вещей, которые могут помешать. Из-за шума может прийти и глава Самарён, но он на это и надеялся. Король копий ждал его в близком к Харасу месте. Он достал копье из-за спины. Им он сражался со многими мастерами и проиграл всего один раз. Ничья тоже была одна. Он проиграл Мусину и сразился в ничью с Вольху. Каков будет исход сегодня? Проигрыш, ничья, победа? Он не был уверен, но ожидание только доставляло радость. «Я думал, ты не придешь». Сун Мин стоял неподалеку от короля копий. Тот, улыбаясь, смотрел на него. «Я хотел подождать, пока ты сам придешь, но потом подумал, что ты не знаешь, где я нахожусь. Поэтому пришел сюда. Мы оба были не в лучшем положении на севере, но сегодня все по-другому. Я в расцвете сил, да и у меня нет дел. Я в предвкушении сражения с тобой. А если я выскажу свое мнение, то ты же все равно не отпустишь меня?» «Да», — король копий рассмеялся и кивнул. «Я слышал, ты убил Амджона. Как он тебе, силен? Не обязательно быть вежливым к мертвым. Он все равно умер и не услышит того, что ты говоришь. Я же сказал, что он был силен. Но слабее тебя, король копий засмеялся. И слабее меня. Мужчина кинул два копья в небо и поймал их руками. Держа оружие, он осмотрел копья и доспехи Суньмина. Хорошие копья, и доспехи тоже. Я понял, как именно ты убил Амджона. Его кинжалы острые и быстры, но мощи в них маловато. Они не смогут пробить доспехи. Да, мои копья острее и быстрее, но еще они и мощные. Будет тяжело полагаться только на доспехи. Зачем ты это говоришь? Потому что, если ты будешь полагаться на них, то быстро умрешь, пробормотал король копья и продолжил идти. Давно я не сражался с мастером копья, а особенно с таким, как ты. Поэтому я не хочу заканчивать сражение легко и быстро. Я хочу насладиться нашим поединком как можно дольше. Мужчина встал перед Суньмином. Думай о том, что мы развлекаемся, а не пытаемся убить друг друга, сказал король копий с улыбкой. Глава 262. Король копий 2. Мы развлекаемся, сказал король копий, но излучал далеко не игривую ауру. Только довольная улыбка подтверждала его слова. В двух руках он держал два копья, на острие которых светилась энергия. Суньмин поскользнулся, но сдержал равновесие, после чего он с силой взмахнул своим оружием. Король копий принял стойку, чтобы отразить атаку. Он поднял левую руку, и их копья столкнулись. Мужчина одним мощным движением оттеснил Суньмина назад. «Ха-ха-ха!» Рассмеялся он и поднял вторую руку. Он целился в грудь. Суньмин предотвратил атаку и, дабы заполнить недостающую силу, прокрутил оружие. Он целился тыльной стороной копья. В тот момент, когда король копий поменял руки, два копья слились и превратились в одно целое. Мужчина быстро повернулся и остановил атаку Суньмина. После этого он подпрыгнул и взлетел в воздух. До того, как он приземлился на землю, он легко вздохнул. Суньмин увидел, как копье превратилось в сотни звезд. Они начали взрываться, создав поток метеоров. Как и говорил король копий, его копье быстрее, мощнее и ловчее, чем кинжалы Амджона. Парень расставил ноги и призвал технику девяти драконов вместе с кровавой техникой. Погоня с намерением убить. Их оружие вновь столкнулись, и раздался взрыв, от которого перехвалило дыхание. Король копий первым отступил. Он убрал назад копье и взмыл в воздух. Его оружие вобрало еще большую силу, и он сделал выпад. В этот раз атака по силе ничуть не уступала метеоритному дождю. Бесконечность копья девяти небес. Преследование души. Раздался грохот, а за ним показалась молния. Энергия взмыла в небо и проделала дыру в земле. Копье разделилось на две части. Он хорошо двигается. Суньмин оказался настолько быстр, что мужчина чудом не упустил его из виду. Это что, черный гром главы Самарен? Король копий продолжал движение. Суньмин несколько раз сбежал от атаки с помощью техники ветра и грома. Бесконечность копья девяти небес, плюс душевное делание змей. В момент, когда небо задрожало, король копий почувствовал слабую опасность. Он увернулся, отклонившись назад. Его роба порвалась на груди. Эта атака превосходила все ожидания. Душевное желание змея взмыло вверх. Обычный человек не смог бы провести эту атаку, но Суньмин игнорировал боль в мышцах. А все потому, что он почти сразу же восстанавливался и не успевал почувствовать мучительную боль. Король копий поморщился, увидев движение Суньмина. А я-то думал, что в нем странного, у него нечеловеческое тело. Поняв это, король копий только еще сильнее обрадовался. Это значит, что победить его будет отнюдь легко, но это и не значит, что он неубиваем. Мужчина широко улыбнулся и снова взял в руки разделенное копье. Абсолютно молниеносная судьба. Из раздавшегося взрыва четко почувствовалась смертельная опасность. Суньмин, держа копье, сделал поворот и оттолкнулся от земли. Техника разворота. Раз, два. Продолжением техники стала двухэтапная атака. После двух шагов она вызвала шторм. Король копий продолжал довольно улыбаться. «Ты хорош не только во владении копьем». Мужчина не сдавался. Он вытянул обе руки по направлению к вихрю. Казалось, что этот ураган невозможно обуздать, но он остановился. Суньмин продолжал вызывать техники. Продолжение бесконечности копья девяти небес. Техника девяти драконов. Из копья Суньмина вырвался огромный сгусток энергии. Небо поразили девять драконов, пышущих молниями. От такой атаки все пространство вокруг задрожало. Казалось, что мир рушился. Недостаточно сил, почувствовал Суньмин. Это его оттесняли, а не он. Король копий смог пробить даже его мощный ряд атак. Он не получил ни единой раны и просто стоял, широко улыбаясь. Быстрое, словно свет, копье целилось в грудь. Слишком поздно, чтобы уворачиваться с помощью походки, как и с помощью ветра и грома. Сун Мин еще не умел раскрывать ее настолько быстро, но атаку нужно остановить. Парень вытянул копье и раскрыл технику защиты. Король копий своим взглядом так и говорил: «Ну, проверим, насколько ты крепок». Сначала в атаку пошло левое копье. Сун Мин схватил оружие двумя руками, чтобы воспроизвести защиту. Дрожащее пространство изменилось. Это способность превосходства. Он думает закончить все одной атакой. Сун Мин огляделся вокруг. Все шло ходуном. В идеале атака, коснувшись защиты Сун Мина, должна была рассыпаться. Если бы король копий был слабее его, то так бы и случилось. Но он ничуть не уступал Сун Мину. Пространство разорвалось. Копье легко прорвало технику защиты, а затем достигло доспехов. Они могли защитить от кинжала Фамджона, но Сун Мин почувствовал, как копье касается груди, а его тело горит. Парень ощутил во рту привкус крови. В сражении с ним не нужно контролировать силы. Он отличался от Амджона. Сун Мин проглотил подступающую к горлу кровь и призвал неигунный силу Хаджу, который он так долго не использовал. Черное сердце билось как бешеное. Давно он не призывал силу нелюдя. После пребывания в лесу Ригра он почти не использовал ее. В борьбе с Амджоном ему не пришлось прибегать к ней, но в этот раз это было необходимо. Сун Мин почувствовал, как сила потекла по венам. Он ощутил дискомфорт. Его мышцы изменились, как и кости. Король копий это почувствовал. До этого он собирался атаковать Сун Мина, но застыл на месте. Аох! Парень сделал глубокий вдох. Его тело окружила совсем другая аура, нежели до этого. Нет, короля копий беспокоило не это. Пускай и ненадолго, но он почувствовал. Он увидел неописуемую жажду крови в его глазах. Взгляд человека, монстра, способного вручную уничтожить весь мир. Это все исходило от Сун Мина. Король копий улыбнулся еще шире. Он был рад этому внезапному выплеску эмоций. Он громко засмеялся и подлетел к Сун Мину. «Крепко держи свой разум», — предупредил Хаджу. Впервые за целый год он вызывал столько силы. Хаджу тоже понимал, что парень сильно изменился за это время. Изначально Сун Мин использовал силу нелюдя, смешанную с его душой, и еще год назад Хаджу мог управлять ею. Но сейчас Сун Мин призвал не силу Хаджу, а силу Армура. Раньше она была равна силе Хаджу, но кажется, что за год она увеличилась. Дух почувствовал, как сила переходит к Сун Мину, и цокнул языком. Он попытался найти то страшное существо, которое появилось в сознании парня в Армуре, но его не было видно. Кто же это был? Он провел долгое время с Сун Мином, но до сих пор не знал о нем все. Золотой глаз нелюдя засверкал, и в обеих руках парня появилась сила. Он провернул копье, земля встрепенулась, и энергия накрыла короля копий. Тот не уклонялся и разрезал пространство своим копьем. Даже призвав силу нелюдя, Сун Мин не стал опережать короля копий. Хотя разница была уже не так очевидна, но все же тот превосходил парня по силе. Надвигается. Король копий взмыл в воздух. От каждого его движения руками образовывалась огромная сила, которая направлялась к Сун Мину. Он закрыл глаза и, обеими руками схватив копье, попробовал отследить его движение. Мужчина опустился на землю и начал приближаться, но Сун Мин закрутил копье и его оружие было оттеснено назад. В какой-то момент король копий снова соединил свои копья в одно. Он целился длинным выпадом в живот, и Сун Мин отступил. Копья столкнулись. Сун Мин вложил всю силу в мышцы, и в этот раз отступил король копий. Теперь он уступал по силе. Мужчина быстро это признал и снова разделил копье. Теперь он держал по оружию в двух руках. Сун Мин воспользовался моментом и начал быстро наступать. Погоня с намерением убить, кровавое преследование. Вся его ярость сконцентрировалась на острие, но король копий не боялся. Он, наоборот, наслаждался опасной и внезапно усилившейся атакой. Мужчина без устали размахивал копьями в обеих руках. Он стал уступать Сун Мину по силе, но его навыки владения копьем никуда не делись. Разница между ними немного сократилась. Парень же, выпустив всю энергию, взлетел в воздух, начав вращать копье в руке. Сила нелюдя и дракона. Сун Мин вложил все в копье. Бесконечность, копья девяти небес и черный гром продолжали метать молнии. Ха-ха-ха. Король копий раскрыл руки, смотря на приближающийся вихрь. Он по-прежнему не намеревался уклоняться, иначе сражение стало бы не таким интересным. В лоб, подумал он о следующей атаке. Глава 263. Король копий 3. Копье в руках Сун Мина стало огромной молнией. Вихрь не останавливался. Черный гром вместе с силой нелюдя давал невероятную мощь. За всю историю использования им техник не было еще ничего похожего. Огромная сила сносила все на своем пути. Пространство дрожало и изменялось. Однако король копий не уклонялся. Он стоял, раскрыв обе руки, словно ожидал, чтобы атака побыстрее приблизилась. Сун Мин не мог понять эту сумасшедшую самоуверенность короля копий. Каким бы сильным он ни был мастером, чем он думает, решившись встретить такого рода атаку лицом к лицу, он уверен в себе. Да, но, в руках дрожала молния. Сила нелюдя была мощной, но настолько же сложно ей было управлять. Сун Мин продолжал придавать сил копию. Вихрь не останавливался. Король копий улыбнулся, ожидая приближения света и вихря. Он начал крутить оба копья. «Подходи!» – закричал мужчина. Сун Мин больше не мог контролировать силу. Он, стиснув зубы, сделал выпад, и вихрь тоже полился вперед. Бесконечность копья девяти небес, ее высшая форма. Молния взорвалась. Мощности взрыва хватило бы на то, чтобы разорвать, нет, стереть все вокруг с лица земли. «Хорошо», — подумал король копии и вытянул оружие перед собой. Разлился свет. Ночь превратилась в день. Мужчина даже не прикрыл глаза от вспышки, продолжая быстро вращать копьем. Два острия рассекали свет, и он немного отступил назад. Мышцы рук задрожали. «Сейчас», — король копий нахмурился. Свет понемногу начал угасать, и на мгновение слился с его оружием. «Фух», — коротко выдохнув, мужчина двумя руками снова начал вращать копья. Атака заставила свет завибрировать. Король копий не останавливался, он проворачивал атаки раз за разом. Свет разделился на десятки частиц. Стало видно его образ. Король копий выглядел словно гигантская тень посреди вспышки света. «Перерыв! Удар!» – закричал король копий и уронил оружие. Копье разломило землю напополам. На почве образовалось множество трещин, которые в свою очередь породили новые щели. Сотни, тысячи вихрей взмыли в небо, образовав волну невероятной силы. Это еще не конец. Вместе с атакующей волной король копий отошел назад. Он целился острием прямо в Сун Мина. Началась атака. Из кончика копья полился свет, который направился вперед, поддерживая ранее созданную волну. Сун Мин задержал дыхание и выступил вперед. Разновидность техники разворота была завершена двумя шагами. Вокруг вновь образовался вихрь, который поменял траекторию движения волны. Обычные техники можно было избежать, но не атаку короля копий. А если использовать продолжение ветра и грома, подумал Сун Мин, но решил встретить волну лицом к лицу. Бесконечность копья девяти небес, пустая дорога и внезапный гром. Копье пробило маленькую дыру в огромной мощной волне, в нее перетекала энергия, расширяя дыру. Пустая дорога немного отличалась от других техник, как и бесконечность копья девяти небес. Она несла в себе невероятную мощь, а король копий широко раскрыл глаза. Он увидел маленькую дыру, которая расширялась. Удивительный прием копья. Его придумал глава Самарён. Мужчина широко улыбнулся и решил, что точно не погибнет здесь, ведь иначе он не сможет сразиться с Ян Ильчоном. Но кто знал, что его ученик настолько силен. Король копий начал вихрь, и пустая дорога взорвалась. В этот раз он тоже не уклонялся, и Сун Мин это знал, поэтому готовил ци. Пустой дороги недостаточно помощи, поэтому сейчас он раскрывал дополнительную технику. Четыре шага безумия, белая шахта, продолжение техники разворота. Свет поменялся, он выглядел словно закат, но не красный, а фиолетовый. Король копий понял, что все пространство подчинилось Сун Мину. Такого он не ожидал. Он знал о его отличном владении ци, но чтобы перевернуть пространство, это было доказательством того, что он преодолел верхнюю границу превосходства. «Сколько эликсира ты выпил?» – закричал король копий. Он не мог и подумать, что Сун Мин сам выработал столько силы. Атака не просто превосходила его силы, но и могла сравниться с самим Мусином. Но эта энергия насколько грязная. Это была не только Нейгун, к ней было примешано что-то еще. Нет, эта Нейгун была примешана к чему-то. Грязная сила преобладала, а Нейгун составляла малую ее часть. Почти нелюдь. Король копий вспомнил доклад, который Амбжон предоставил Чон Вэ Чон. Он не человек, и быстрое излечивание ран тому доказательство. И сила, которой он управлял, тоже не принадлежала человеку. Ну до такой мощи не достичь только человеческими методами. Энергия несла в себе сильную опасность и накрыла короля копий, но он все еще не уворачивался. Мощь его оттеснила, но он все равно находился выше Сун Мина. Может он и был слабее Мусина, но все еще оставался лучшим владельцем копья. Он взял оружие в обе руки, и его разум слился с копьем. Оно стало им самим. Все, кто пользовались оружием, всегда оставались поражены его техниками. Для него же самого это все было чушью. Он уже привык к подобному, и ему казалось, что он просто держит в руках оружие. Король копий плохо справлялся с мечом, поэтому каждый раз он превращал его в копье. Он сам достиг этого уровня уже как 50 лет назад. «Смотри внимательно», — хрипло проговорил король копий. Он начал идти, но он понимал, что перед ним стоит такой же, как он, тот, кто управляет копьем. Впрочем, он гордился тем, что являлся страшим. Пройдя немного вперед, он поднял копье. Это слияние копья воедино. Мужчина, подняв оружие вверх, задрожал. Он один раз взмахнул им, и вокруг прогремели и исчезли десятки вспышек. После он взмахнул копьем еще раз, и злобная аура Сунмина исчезла. Сейчас его энергия напоминала черные брызги на полотне, в то время как энергия короля копий полностью окрасила холст в черный. Как только он открыл глаза, техника защиты исчезла, но не было видно ни единой трещины. Король копий пользовался копьем не из чешуи дракона, но оно было острее любого оружия в мире. Он и сам стал копьем. Копьем, которому сотни лет. Четыре шага безумия провалились, но Сунмин не отступал. «Это нехорошо», — пробормотал Хаджу. «Он сильнее, чем я рассчитывал. Знаю, ты будешь еще пытаться, пока могу». Он еще не использовал две оставшиеся техники продолжения бесконечности копья девяти небес. Сунмин призвал еще больше силы нелюдя, и она смешалась с ней гун. Король копья исчез, и парень быстро взмахнул копьем. Их оружия столкнулись. Он до сих пор опережал по силе, но до того, как Сунмин успел оттолкнуть копье мужчины, оно разделилось на десятки лезвий. Ичаль, бесшумно и незаметно, атака прошла сквозь технику защиты и настигла доспехов, проделав вниз вырез. Агрх, он проглотил кровь. Атака не прошла доспехи полностью. Сунмин успел призвать энергию, но не до конца. Он получил раны, но ничего. Тело нелюдя быстро восстанавливалось. Он приложил силу в ноги и нажал на копье, целясь в мужчину. Тот снова разделил свое копье надвое. Он не стал вынимать наполовину вошедшую в доспехи часть, а нажал еще сильнее. Сунмин ожидал такого действия. Он быстро раскрыл левую руку и протянул к груди короля копий. Кровавая техника. Глаза мужчины забегали. Похолодевший взгляд все еще излучал ликование по поводу сражения. Король копий взмыл вверх и увернулся от Сунмина. Техника потеряла цель и просто взорвалась в воздухе. Копье в доспехах вошло еще сильнее в тело. Каха. Доспехи пробиты. Копье прошло в живот. Сунмин вырвал кровью и отошел назад, одновременно применяя абсолютно молниеносную судьбу. Атака его была быстрее света, но король копий посчитал ее слишком медленной. Он протянул руку к копью в животе Сунмина, и оно завертелось. А-а-а! Боль, ужасная боль. Казалось, что его разрывают изнутри. Мужчина вытащил копье. На острие виднелась кровь. Продержался. Он не смог до конца раскрыть абсолютно молниеносную судьбу. Сунмин продолжал рвать кровью. Он, тяжело дыша, схватился за рану. Она затягивалась. Раскрошенные внутренние органы, образовавшаяся дыра, все затягивалось, и Сунмин заново осознал, что его тело превратилось в тело монстра. «Ты так быстро восстанавливаешься», — радостно проговорил король копий. Сунмин выплюнул кровь и с новой силой сжал копье. Еще остались две техники. Он почти никогда их не использовал. «Ты еще кое-что прячешь», — пробормотал король копий. «Давай, попробуй. Посмотрим, сколько ты еще протянешь». «Фу-ух», — Сунмин выдохнул. До того, как король копий осознал это, Сунмин приготовил бесконечность копья девяти небес. Его оружие медленно задвигалось, а за ним протянулась тень. Все замедлилось. Король копий с ожиданием смотрел на Сунмина и его движение. Скорость? Нет. Что же? Медленные движения. Король копий почувствовал мурашки на коже. Из глаз Сунмина полился свет. Сила нелюдя. Показалось лицо монстра. Теперь понятно, почему Сунмин никогда не использовал эти техники. Изначально он не мог их применить из-за ограничения уровня превосходства. Он мог пробовать, но ему никогда не удавалось раскрыть их на полную мощность. А теперь техника была воплощена. Глава 264, Король копий 4. Продолжение бесконечности копья девяти небес, воображаемый мир. Копье подалось вперед. Король копий вытаращился. Он попытался рассмотреть приближающееся острие, но оно, превратившись в туман, растворилось в пространстве. Мужчина не понимал, что происходит, поэтому не предпринимал никаких действий. Он отошел назад. Туман накрыл его. Копье в его руках завертелось. Он уже завершил слияние и стал с ним единым целым. Как он и думал, копье двигалось вольно, независимо ни от чего. Его оружие разорвалось на кусочки, когда его накрыл бесформенный туман. Король копий отошел назад и, смотря в туман, сильно удивился, внутри не было видно Суньмина. Ох, он понял, какую технику использовал парень. Это иллюзия. Основа иллюзий – затуманить зрение. Суньмин уже ушел с территории распространения иллюзий. Им двигало настолько точное желание убивать, что он выполнял все без ошибок. Как и думал король копий, Суньмин раскрыл экстремальную иллюзию. До этого ему не было под силу использовать ее, но не сейчас. Для этой техники требовалась невероятная атакующая мощь, и сейчас Суньмин стал обладателем этой невероятной силы. Но все ли так просто? Иллюзия сильно отличалась от версии главы Самарён. Суньмин впервые ее использовал. Туман нес в себе смерть, сметая все на своем пути. Король копий не мог ничего поделать, даже увидев Суньмина среди этой мглы. Ему это было не под силу. Грязная энергия. Потому что Суньмин использовал силу нелюдя. Простилавшийся туман полностью впитал эту силу и сделал его почти неуловимым. И иллюзия еще не закончилась. Король копий прислушался. Туман приближался, и он попытался что-нибудь услышать. Нельзя идти за звуком, и он это знал. Такой мастер, как призрачный копьеносец, не издает звуков при передвижении. Очаровательно. Мужчина осмотрелся. В какой-то момент весь горизонт был наполнен туманом, и это заставило его широко улыбнуться. Эта техника превосходит все приемы копья. Само пространство изменилось от этой силы. Удивительно, как он, использовав столько энергии, все еще может двигаться. В сражении эта техника подчиняет все пространства в свою пользу. Он уже подвергался иллюзии. В сражении с Мусином тот уже использовал эту технику против него, поэтому он прекрасно понимал, что противостоять ей – дело непростое. Король копий знал только один способ разрушить иллюзию – вызвать еще большую силу. Мужчина начал быстро действовать. Когда он вновь схватился рукоятку, он снова услышал этот звук, и с одной стороны показалось острие. Король копий встал в оборонительную стойку, но и в этот раз оружие просто растворилось. Он уклонился в сторону. Копье прошло мимо. Это было только начало. Туман снова его накрыл и начал атаковать. Он даже не смог защититься. Рисуя свою смерть в голове, он улыбнулся. Ха-ха-ха. Громко рассмеявшись, он повернул копье. Короля копий занесло в вихре. Иллюзия еще не закончилась. В тумане он разглядел Суньмина, державшего настоящее копье. «Там!» – закричал мужчина. Он вложил всю силу в выпад. И это помогло. Туман оказался оттеснен назад. Два копья вновь столкнулись. Король копий посмотрел на Суньмина, золотой глаз которого ярко горел. Острие задрожало. Фух! Король копий резко вдохнул. Он почувствовал, как его вот-вот снова что-то настигнет. Этого оказалось достаточно, чтобы пусть и на мгновение, но ввести в заблуждение даже такого мастера, как он. Суньмин будто ждал этого момента, когда король копий отвлечется. Он взмахнул оружием, целясь острием в грудь. Но его противник все же был опытным мастером. Он разделил копье на два и, обернувшись, ждал атаку Суньмина. Их копья вновь столкнулись. Мужчина попытался отразить удар, но и в этот раз, как только он увидел конец копья, он понял, что расстояние между ними опять увеличилось. Иллюзия. Походка, различные теории проносились у него в голове, но он не подавал виду. Суньмин внезапно приблизился. Иллюзия изменения расстояния. Так значит, острие короля копий прошло сквозь тело Суньмина, но он ничего не почувствовал, да и крови видно не было. Опять иллюзия. Тело Суньмина растворилось в тумане. Все не закончилось только на этом, он снова атаковал, и даже король копий не смог уклониться от удара или защититься. Агрх, они вновь столкнулись. Он не преградил атаку, поэтому острие прошло дальше. Королю копии оставалось только надеяться, что он отделается раной. Он почувствовал подступающую боль. Как давно он не получал раны в сражении. Мужчина громко рассмеялся от вида сочившейся крови. Хорошо, хорошо. Суньмин испытывал боль, от которой мутнело перед глазами. Он сложил технику атаки и иллюзии. От постоянной необходимости поддерживать иллюзию невозможно было раскрыть другие техники. Как и у всех мощных навыков, у иллюзии были свои недостатки. Например, она длилась недолго. Суньмин не мог продолжать использовать ее. Нигун уже исчерпалась, и он продержался все это время только благодаря силе нелюдя. Аох! Суньмин тяжело вздохнул и посмотрел на короля копий. Тот улыбался и, видимо, не собирался сдаваться. «Может, следует отступить?» – предложил Хаджу. Ты сейчас используешь только силу нелюдя. Я нахожусь в твоем сознании, и ты в опасности. Это сражение затянется надолго, и за это время монстр из твоего сознания может вырваться наружу. Знаю. Если знаешь, то отступай. Он мне не позволит. Сун Мин, сдерживая боль, посмотрел на своего противника. Тот размахивал копьем как сумасшедший. С каждым взмахом его оружие излучало огромную силу. Сун Мин сжал зубы и поднялся в воздух. В тумане зарождалась энергия. Иллюзия бесконечности, копья девяти небес. Сила нелюдя вырвалась наружу. Копье Сун Мина заискрилось, излучая свет. Бесконечность, копья девяти небес, иллюзия и 10 000 раскатов грома. Туман полностью покрыл все вокруг, и от оглушительного шума король копий крепко сжал рукоятку. Взрывы раздавались беспрерывно, и мужчина закричал. Его копье разломалось от удара молнии. А, молния исчезла. Гром и взрывы были ложью. Иллюзия. Король копий быстро призвал Нигун, но опоздал. Свет исчез, и опустилась тьма, и вновь фиолетовая молния разрезала небо. Агрх, король копий в спешке оградился от разряда. 10 000 раскатов грома тоже являлись обманом. Только одна из тысячи атак была настоящей. Она заключала в себе мощь, превышающую силу молнии. Сун Мин вложил в копье всю силу. Его сердце бешено колотилось, вены пульсировали, состояние скверное. Сила нелюдя поднималась вверх. В голове послышались предупреждения Хаджу. Парень прикусил губу настолько сильно, что пошла кровь. Пора полностью положиться на силу нелюдя. Если бы он имел человеческое тело, то его бы давно разорвало на части. Но он не хотел бы потерять рассудок. Иллюзия закончилась. Пронзившая небо молния исчезла. Король копий, не колеблясь, направился к Сун Мину. Тот, тяжело дыша, быстро поднял копье, почувствовав приближающуюся опасность. Два копья столкнулись. Сун Мин не смог полностью выдержать удар и присел. Ха! С радостным возгласом король копий нажал на рукоять. Сун Мин пытался сдержать рассудок, но это было уже невозможно. Острие ударило парня в бок и, преодолев доспехи, удар пришелся и на внутренности. Сун Мин без сил отлетел назад. Что? Король копий поморщился, а затем повернулся и сплюнул кровь. Ты устал? Он ударил по земле и подошел к Сун Мину. Много времени прошло с тех пор, как он сражался вот так, и мужчина был возбужден, но падение противника шло вразрез с его планами, он хотел сражаться еще. «Вставай», — произнес он в сторону шатающегося Сун Мина, но тот уже не смог подняться. Он снова сел на землю, и король копия исказился в лице. «Вставай, думаешь, я не хочу?» Сун Мин послал мысленный вопль. Парень так и не смог встать и продолжал сидеть на земле, отчего король копий сердито ударил по земле. Мы остановились на самом интересном месте. Глава 265. Король копий В. Быстро поднимайся. Закричал король копий, и Сун Мин, сжав зубы, встал на ноги. На нем не было видимых ран, но тело его больше не слушалось разума. Ноги дрожали и еле-еле держали его. Король копий посмотрел на шатающегося Сун Мина и нахмурился. Что это? Он не устал от сражения. Король копий знал это и с подозрением подошел к Сун Мину. Тот только смотрел в ответ и с трудом поднял копье. Обычно он не чувствовал тяжести, но сейчас каждое движение давалось ему с трудом. Король копий нахмурился. Ты же даже пошевелиться не можешь. Как ты до этого излечивался? Аох, разум затуманивался. Сун Мин приложил силы в колени и встал. Король копий остановился, смотря на вытянутое в его сторону острие. Это начало. Жар подступал. Син Мин чувствовал себя из ряда вон плохо. Его противник выругался. Он надеялся, что сможет разгуляться на славу, но все закончилось вот таким образом. Король копий остановился. Он раздраженно посмотрел на дрожащего Сун Мина. Да уж, последняя молния, видимо, была слишком сильной. Ох, ты даже не получил травм. Какой жалкий исход. Король копий был искренне разочарован. А если бы силы не покинули Сун Мина от последней молнии, что бы произошло, если бы они продолжали биться в полную мощь? Король копий посмотрел на небо. Очевидно, он вышел победителем из этой схватки. Мужчина как ни в чем не бывало стоял, а Сун Мин не мог пошевелиться. Видимо, сражение подошло к концу. За последние 100 лет я впервые пролил свою кровь, пробормотал король копий. А среди копьеносцев ты первый, кто ранил меня. И еще мы собирались сражаться до смерти, и ты заставил меня засомневаться в победе. Что ты несешь? Я не убью тебя, пробормотал мужчина и перевел взгляд на Сун Мина. Пока я не передумал, но я на самом деле не знаю, что будет дальше. Амджон искренне был верен Мусину и умер от твоих рук. Возможно, Мусин решит мстить, и в следующий раз я буду действовать по его приказу. Но не сейчас, ты не убьешь меня, отложим это на потом. Мне было интересно сражаться с тобой, а если бы ты не обессилел, то было бы еще интереснее. И еще, король копий нахмурился. Я собирался убить мастера по имени Призрачный Копьеносец, а не какого-то там монстра. Мужчина смотрел на Сунмина. Он знал, что сейчас перед ним не знаменитый Призрачный Копьеносец, а монстр. Король копий цокнул языком, хотя это было интересно. Он не хотел бы, чтобы сражение с мастером копья переросло в сражение с монстром, поэтому он резко развернулся, полный разочарования. «Ты выглядишь скверно, но все же я твой враг. Как мастер копья ты мне нравишься, но я не хочу заботиться о твоих ранах. В следующий раз я могу без сомнения убить тебя», — сказал король копья и взмыл в небо, и затем в какой-то момент он исчез в темноте. Сунмин смотрел ему вслед, пока тот не пропал, а затем без сил сел на землю. Он схватился за голову от ужасной боли. «Приди в себя», — предупредил Хаджу. Дух засел в сознании Сунмина и пытался успокоить темноту. Он использовал слишком большую силу нелюдя. Сунмин обладал мощью, которая несколько столетий копилась в Армуре, плюс силой Хаджу, правившего на юге. Даже если физически он и был близок к телу нелюдя, даже если он и владел черным сердцем, настолько огромная сила была слишком велика для Сунмина, как неподходящая одежда. Послышался голос. Пытающийся восстановить дыхание Сунмин повернулся в его сторону. Из темноты на парня смотрел Ян Ильчон, сузив глаза под маской. Или, наоборот, чересчур подходящая, учитель. «Не говори», — сказал глава Самарён и подошел к Сунмину. Руки, сжатые за спиной, зашевелились. Тело Сунмина подверглось невидимому сеансу иглоукалывания, после которого парень быстро окреп. Ильчон уложил Сунмина, чтобы тот не двигался. «Я тебя предупреждал, что иллюзия очень хорошо подходит твоей силе. Поэтому я сказал тебе не использовать ее неправильно и подождать. Знаю, но мой противник. Да, я признаю, что ты проделал хорошую работу, выжив после встречи с королем копий, хоть ты и потерпел поражение.